Глава 38. Они сидели за кухонным столом. «А ведь мы в первый раз сидим у нас на кухне», — подумал Луис удивленно. Где-то за стеной Элли вскрикнула во сне, и они замерли, как в детской игре. Крик не повторялся. «Ну», — сказал Луис, — «что тебе нужно в четверть первого, в день, когда будут хоронить моего сына? Ты, конечно, друг, Джуд, но пойми...» Джуд отпил пиво, вытер рот тыльной стороной ладони и посмотрел Луису в глаза. В его взгляде была такая ясность, что Луис не выдержал и потупился. — Ты знаешь, что мне нужно, — сказал Джуд. — Ты думаешь о вещах, о которых нельзя думать, Луис. И я боюсь, что ты уже решился. Я не думал ни о чем, кроме как пойти спать. Попробовал схитрить Луис. Завтра похороны. «Я виноват, что тебе сейчас так плохо», — сказал Джуд тихо. «И если я не ошибаюсь, то моя вина есть и в смерти твоего сына». Луис уставился на него. «Что? Джуд, что ты несешь?» «Ты думал о том, чтобы отнести его туда», — сказал Джуд. «Не позволяй этой мысли завладеть тобой, Луис». Луис не ответил. «Как далеко идет его влияние?» — спросил Джуд. «Ты это знаешь?» «Нет. И я не знаю, хотя прожил здесь всю жизнь. Я только знаю, что для микмаков это всегда было что-то вроде святого места, но не по-хорошему. Стэнни Б. говорил мне это, и мой отец это говорил потом, когда Спот умер второй раз. Теперь микмаки, штатмен и правительство Соединенных Штатов спорят в суде, кому принадлежат эти земли, кто ими владеет. Не знаю. И никто не знает. Многие предъявляли на них права, и среди них был Энсон Ладлоу, правнук основателя города. Может, его права были больше всех, ведь Джозеф Ладлоу когда-то получил от короля Джорджи все эти земли, когда весь Мэн был только провинцией колонии Массачусетс. Но они и ему не достались. Тут же объявились претенденты из других Ладлоу и некий Питер Димарт, который доказывал, и не без оснований, что и в его жилах течет кровь Ладлоу. А старый Джозеф Ладлоу был богат землей, но не богат деньгами до конца своих дней, и часто просто дарил то две, то четыре сотни акров кому-нибудь из своих собутыльников. — А документов не осталось? — спросил Луис, заинтересованный, несмотря на все. — О, наши предки не очень-то любили оставлять документы, — сказал Джуд, зажигая новую сигарету от кончика догорающей. В дарственной было сказано так. Он прикрыл веки и задумался. От большого клена, стоящего на холме Квинсбери, до края Арингтонского ручья, пересекающего дорогу с севера на юг. Но этот клен рухнул в 1882 году, так говорят, и к 1900-му совсем сгнил, а Орингтонский ручей за 10 лет после окончания Великой войны сменил русло, как раз в год краха на бирже. После этого вообще все перепуталось. В конце концов, старый Энсон был убит молнией в 1921 году, как раз недалеко от этих могил. Луис посмотрел на Джуда. Тот отхлебнул еще пиво. Но не в этом дело. Есть много мест, на которые претендуют разные люди, а законники выжимают с них за это деньги. Помню, Диккенс про это писал. Надеюсь, в конце концов их получат индейцы, как и должно быть, но не в этом дело, Луис. Я пришел сюда, чтобы рассказать тебе про Тимми Баттермана и его отца. А кто такой Тимми Баттерман? Он был одним из 20 парней, которые уехали из Ладлоу драться с Гитлером. Он уехал в 1942-м, а назад вернулся в ящике, обернутом флагом, в 1943-м. Он погиб в Италии. Его отец, Билл Баттерман, всю жизнь прожил здесь. Он просто свихнулся, когда получил телеграмму, а потом вдруг успокоился. Он знал об этих индейских могилах и решил сделать это. Дрожь вернулась снова. Луис долго смотрел на Джуда, пытаясь увериться, что он лжет. Но лжи не было в глазах старика. — Почему ты не сказал мне об этом в ту ночь? — спросил он, наконец. — Когда мы отнесли кота? — Когда я тебя спросил, не относили ли туда людей? — Потому что тогда тебе не надо было это знать, — ответил Джуд. — А теперь надо. Луис долго молчал. — А это сделал только он? — Про других я не слышал, — твердо сказал Джуд. — Сомневаюсь, что не было еще попыток. Очень сомневаюсь. Я думаю, как пророк в Экклезиасте, вряд ли есть что-то новое под солнцем. Конечно, оболочка вещей меняется, но не суть. Что пытались сделать раз, то пытались и раньше, и еще раньше. Он посмотрел на свои мозолистые руки. В комнате часы пробили половину первого. Я решил, что человек твоей профессии обязан видеть вещи, как они есть, и делать из них выводы. И решил поговорить с тобой напрямую, когда Мортонсон сказал мне в похоронном бюро, что ты заказал прокладку вместо закрытой гробницы. Луис опять долго смотрел на Джуда, ничего не говоря. Джуд моргал, но не отводил взгляда. Наконец Луис сказал: «Это выглядит так, будто ты суешь нос в чужие дела, Джуд». Я не спрашивал его, он сказал сам. «Все равно мне жаль». Джуд не ответил, и хотя он покраснел еще больше, чем обычно, не отводил глаз от Луиса. Луис вздохнул. Он действительно очень устал. «Ну и что? Может, ты и прав. Может, такая мысль и была. Но если и так, то она была где-то глубоко. Я вовсе не думал, что мне заказывать. Я думал про Гэджа». «Я знаю, что ты думал про Гэджа. Но ты знаешь разницу. Твой дядя был могильщиком». Да, он знал разницу. Гробница — это целое строение, она может сохраниться очень долго. Это прямоугольная бетонированная яма с остальными прутьями, которая после завершения похорон закрывается сверху тяжелой бетонной крышкой. Все дыры между крышкой и стенами тщательно заделываются. Дядя Карл говорил как-то Луису, что одну из таких гробниц они вообще не смогли открыть. Дядя Карл, который любил поболтать, и со своим сыном, и с Луисом, работавшим с ним иногда в роли своеобразного ученика-могильщика, охотно рассказывал племяннику истории про эксгумацию. Там случались довольно забавные вещи. Он говорил, что люди, почерпнувшие сведения о раскапывании могил из фильмов ужаса с Борисом Карлофом и Дуайтом Фраем, ничего в этом не понимают. Открыть гробницу могли и двое человек с лопатами, только для этого им понадобилось бы 6 недель. Поэтому обычно применяется кран, чтобы снять крышку. Так было и в этот раз. Могилу открыли, и кран подцепил крышку. Но она и не думала отходить. Бетонные стенки уже отсырели, в Чикаго тогда была дождливая погода, и дядя Карл с напарником слышали, как внутри капает вода. Тут сама гробница стала понемногу вылезать из земли. Дядя Карл заорал крановщику, чтобы он прекратил тянуть, и пошел в контору за чем-нибудь отбить крышку. Вернувшись, он обнаружил, что кран, не выдержав тяжести, свалился прямо на гробницу, а крановщик сломал себе нос. Кульминацией рассказа для дяди Карла было то, что через 6 лет этого парня выбрали президентом местного отделения профсоюза. Прокладка была гораздо проще. Она представляла собой простую бетонную коробку, открытую сверху. Ее помещали в могилу утром перед самым погребением. Потом внутрь ставили гроб. Наверх накладывались на концах два крепления, которые могли стягиваться цепью и соединялись с бетоном прокладки железными кольцами. Каждое из креплений весило 60, от силы 70 фунтов, и никакого запечатывания. Мужчина легко мог вскрыть такую прокладку. Вот о чем говорил Джуд. Мужчина легко мог вытащить из могилы тело своего сына и похоронить его в другом месте. Тс, тс, не надо говорить о таких вещах. Это тайна. Да, я знаю разницу между гробницей и прокладкой, сказал Луис. Но я вовсе не думал о том, что ты думаешь. Луис. Уже поздно, сказал Луис. Уже поздно, я пьян, у меня болит сердце. Если хочешь рассказать мне эту историю, то рассказывай и иди домой. Ладно, Луис, спасибо. Только скорей. Джуд немного помедлил, собираясь с мыслями, и начал говорить.